мы приступаем ко второй части нашего урока «Эц Хаим» – «Древо жизни». Как я говорил уже, нет ничего, нет другого учебника, скажем, который бы дал бы во всем мире, где бы ты ни искал, нет ничего другого, где другой книги, которая бы дала всю последовательность духовного строения храма Творца, чем Эц Хаим, древо жизни. В свое время я, скажем, объездил весь мир. Говорил с великими равами, учеными, в виду духовного плана, и искал свою книгу. И не мог найти. И это уже было после того, как я уже занимался Торой и дошел до рава традиционной Торе. Много учился. И чем я больше учился, тем больше обнаруживал полнейшее фиаско. Потому что не мог найти духовного. Я объездил мир и встречался с великими нашего поколения, видел большущее знание Торы, Талмуда, а духовного не ощутил. И искал во всех библиотеках и не мог найти. И результатом всего этого явился тот выбор, который трех этих работ, которые мы тебе предлагаем. Зогар, Шловей Сулам, и теперь третья часть, вторая часть нашего урока «Древо жизни». Я много не буду распространяться здесь в введении, ибо читатель, наверное, уже много читал на нашем сайте об Арии. И мы просто приступим дальше к чтению и самого Ари. Одна вещь, может быть, очень важно, уместно сказать сейчас, что вначале, конечно же, будет тяжело раскусить, ощутить то, что мы читаем у Ари сейчас в «Древо жизни» Эц Хаим. Ибо нет еще у нас, нет еще у тебя совершенно келим для этого. Нет склонности, нет органа восприятия вот этого, то, что здесь написано. Потому что выше этого нет, и проще этого тоже нет. Все считают, что это настолько высоко, что это совершенно невозможно воспринять. Легче всего отказаться, сказать, что о, это так высоко, и не будем этим заниматься лучше. А мы должны этим заниматься. И шаг за шагом постепенно ты начнешь ощущать это, то, что здесь написано. Ничего выше этого я не нашел, и человечество тоже не нашло. Не найдет, вплоть до, как сказать, прихода вечера, как сказать, форафонт, вечера, накануне прихода Машиаха, освободителя. Ничего лучше, ничего выше этого не придет, потому что было дано для Нему, чтобы передать нам последние поколения перед приходом Освободителя. в самом, мы начинаем страница первая. Вверху стоит Китвей Ха-Ари. Писание Ари. Не он это написал, он слова не написал от своего. У него не было времени писать. Он умер, ему было 38 лет. Он преподавал Тору, преподавал Кабалу только полтора года. И из того, что он преподавал, один из его учеников, один из его учеников, Хаим Виталь, он ему дал разрешение, чтобы он это написал. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что все стоит на сайте и в моих уроках Зогара и других. Найдешь общие вещи об этом. А мы начнем прямо с Ари, прямо с Эц Хаим. Далее стоит Раби Хаим Виталь, Зихрано Левраха. То есть он стоит автор Раби Хаим Виталь, вечной памяти, как говорится. Сефер Эц Хаим. Эц Хаим. То есть Сефер Эц Хаим. Видишь, жирными написано, третья строчка, жирными подчеркнутая. Книга Эц Хаим. Книга Эц, древо Хаим, жизни. Но потом мы все ощутим и будем знать, где это, что это такое, где это находится. Шаар, он его сделал, Ари построил свою книгу в форме врат. Ворота, да? Врат. Ворота первые, или врата первые. А всего, как ты знаешь, 50 врат было мудрости. Шаар Алеф. Еще ниже справа написано тоже этим, как сказать, жирными буквочками. Шаар Алеф, не крутись только, поставь это, поставь, не дергайся. То есть врата, врата Алеф, врата, первые врата, Анаф Алеф. Анаф — это значит ветвь первая. Он так ее сделал, ветви. То есть он как бы построил свою книгу так, что есть врата, мы начинаем идти врата первые, врата вторые, и, а между ними есть как бы ветви, то есть ветви, отсеки как бы, и постепенно-постепенно мы проходим эти врата и можем проходить дальше из одних врат в другие. Гейхаль Алеф Мин Шива Гейхалот. Тут я перевожу сразу. Тут не требуется целый методический. Не требуется здесь прочесть всю, весь, например, абзац. Гейхал Алеф, первые, первый зал из семи залов. Мы увидим, что такое зал. Как может быть, что такое зал? Зал — это где и находится, не крутись, где находится царь. А чтобы попасть в зал, есть врата. И сначала надо пройти через врата, чтобы попасть в зал, где находится царь. Вот в таком же, очевидно, ракурсе он это построил. Так и в духовном мы тоже поднимаемся из одного зала в другой. И чем мы выше поднимаемся, тем видим другого как бы творца. Один и тот же творец, но какая-то одна одежка из него, он снимается перед нами, одна одежка уменьшается, меньше. Один массах меньше, один экран меньше, и мы его видим в другом как бы одеянии, более ярком, более светлом, и так далее, и так далее. Гу Гейхаль Адам Кадмон. Это зал, Адам Кадмон. Первый мир, духовный мир, Адам Кадмон. Адам – это человек, Кадмон – это прежний, первый, будем говорить, прежний, самый древний, можно сказать, так перевести. Увагейхаль зе еш шива шарим. А в этом зале есть семь врат. Ашара решен. Первые врата. Можно сказать просто первая глава. Тоже можно сказать. Но он так назвал и не зря. Он знал, почему он так назвал. Каббалист дает название или имя чему-то, когда он постигает эту суть того, что он дает, имя, чему он дает. Так же, как и Адам. Ему перед ним поставил Творец, привел всех животных и сказал, как ты дашь ему, как Адам, как ты дашь ему им имена, так и они будут называться. То есть он дал ему тоже систему, дал ему постижение, чтобы человек сам дал имена по мере своего постижения. Имена, так сказать, творением, имена всему по постижению качества того, чему он дает имя. Друш Игулим. Объяснение Игулим. Игулим – это круглый свет. Немножко вначале он нам даст пояснение и материал по круглому свету. Есть круглый свет, а есть прямой свет. Так он нам даст про круглому свету. Круглый свет нам нужно просто знать немножко вначале, ощутить, как это все было, как это все построено. Но все наше исправление будет построено или построено на трех линиях. Правое, левое и среднее. На прямом свете. Но надо должен нам знать вот то, что он нам сейчас рассказывает. Это все нам нужно для дальнейшего продвижения. Ждруш агигулим вейошер. То есть пояснение круглого света и прямого света. Уво хамиша анафим. А в нем есть пять ветвей. То есть пять подразделов, будем говорить. Бейнян. Начинаем мы изучение. Бейнян тахлит акавана шель брият ауламот. В отношении цели смысла сотворения миров неваэрата бетхакирот. Мы сейчас дадим объяснение двум исследованиям. Шенит аску, вторая строка, бахем, вахем, гамекубалим, которыми занимались каббалисты. Хахакира аришона гу, первое исследование, это состоит в том, или состояло в том, маш хакру хахамим аришоним вахароним, то, что исследовали первые мудрецы и последние мудрецы. Мы сейчас подскажем, что такое первые и последние. Ладат сибат брият гауламот. То есть, чтобы знать, познать причину творения миров. То есть это первое исследование, которым занимались мудрецы, это ради чего, ради какой цели были созданы миры и человек, конечно. Первые мудрецы, это будем считать все мудрецы до, сказать, будем говорить, включая Талмуд, включая время Талмуда, будем говорить, Танаим и Амораим, то есть будем говорить, включая, будем говорить, будем, скажем так, включая 500 лет нашего летоисчисления. А все, что позже, это уже считается уже последние мудрецы. Можете себе представить, что последние мудрецы, это где-то считается уже, ну, после этого, можем сказать, еще до 11-го столетия все еще считается первые. Но мнение Арии в том, что именно вот эти мудрецы, которые, скажем, вплоть до Талмуда, потому что только они, первые мудрецы, у них была еще прямая связь, они ощущали еще, знали закономерности и между духовным корнем и его ветвью в нашем мире. А уже дальнейшие уже этого не могли знать. Поэтому тоже для нас правило, от кого учиться, это не по книгам закона, которые написаны были попозже. Они тоже дают кадр, тоже можно, но основное смотреть на мудрецов первых мудрецов. И дело так, как они. Потому что они знали, как проложить связь между корнем и ветвью духовной. Так вот, первое исследование, это было мудрецов или каббалистов, одно и то же. Это чтобы узнать причину сотворения миров. Третья строчка в середине. Леэйзе сиба гаита. По какой причине она была? Венемну, вегарму, вегазру. И они упомянули, и они, он говорит, завершили в своем исследовании, и они постановили. Видишь, каждое слово, которое он перечисляет, имеет очень важную добавочную информацию. Ну, мы в общем стараемся пройти это просто в общем пока. Первый раз. Вообще вся наша студия, наше изучение, оно построено на принцип концентрического, изучения. То есть мы будем говорить, будем учить сейчас несколько лет, будем учить эти два предмета, плюс Зогар. Когда мы, допустим, если мы закончим, или мы, полный какой-то курс, мы опять к этому же вернемся, но уже на более глубоком, более высоком уровне. Глубоко и высоко — это одно и то же, в принципе. Концентрическое учение. То есть не опять новые книги, ничего нам больше никто, никакая книга больше нам ничего не даст, чем эти три, чтобы познать духовное. Поэтому будь осторожен и не бери читать что-то, не читай просто ради чего-то, чтобы получить кик от чего-то, от какой-то другой книги. Нет ничего, от чего ты можешь получить духовное. Совершенно нет ничего другого. Нет больше других книг, из которых ты можешь, которые тебе могут помочь духовно. Четвертая строчка. Омер ки сибат. И было сказано, и говорит он. То есть мнение, будем говорить, уже. Кисибат Адавар Гая да, что причиной этого, этому, то есть сотворения миров, Гая лефи шегиней гуит барах мухрахши ешалем бахоль полотав вахотав. Что в связи с тем, что Идбарах, что благословенный, имеется в виду, это будем говорить, атрибут Творца, благословенный, так он говорит язык, благословенный он обязан, чтобы он был, то есть закономерно, чтобы он был, должен был быть совершенным, шалем, совершенным, бехоль полотав и во всех своих действиях, выхохотав и во всех своих силах, увахоль шмотав и шель гдула умала, и во всех своих именах своего величия, умала и достоинства, выховод и как сказать, глори, и как сказать, хвальбы, чести. Вы им лога я моци полота выкохотав, и если бы он не вывел на свет свои деяния и свои силы, то есть показал, демонстрировал их, привел их в жизнь, в действие, лидей поэлю маасе, посредством деяния, и другое слово деяние, которое я не могу сейчас еще как сказать, определить, тоже оба слова деяние, поэль мир, больше одно слово деяние в действии, как сказать, а другое в действии, которое еще не осуществленное, может быть, в плане, а второе больше уже в осуществлении этого плана. Ло гаяхэ вияхоль некра шалэм, если бы он это не произвел, это все дело в жизни не осуществил, тогда бы, как будто бы, он бы не мог бы быть назван шалэм, цельным, совершенным. Ловы фолотав, как не в своих деяниях, вело вышмотав, и не в своих именах. Потому что имя дают каббалисты силам мироздания по своему постижению их. Вихинуав, и тоже по своих прозвищах. В своих прозвищах, потому что есть у Творца, то есть мы говорим, у силы, единой силы, творящей силы, есть имена, как, например, Авая, четырехбуквенное имя Творца, это, или Элоким, имя его, которое выражает строгость закона. Но есть также у него и прозвище, а прозвище это по его качеству. Например, прозвище относится, например, правдивый, милосердный, милостивый, долготерпеливый. Да? Это называется прозвище. Кинуяв, кинуй. Кигиней Гашем Агадоль Шигу Бен Далет Атиот Авая. Ибо, вот посмотри, он говорит, вот имя, великое имя, которое четырехбуквенное имя Авая, то есть Авая, мы предназываем Авая, Га, на русском языке нету Га, но очень важная буква Га, чтобы ее произнести. Я рожден на Украине, поэтому для меня Га не было проблемой. А если человек русский, у него бывает тяжело с Га, но имя, буква Га очень важная для нас. Но мы ее на письме, когда мы ее упускаем, ее, часто иногда я пишу ее в скобках, а так мы ее просто называем как А. А убираем, оставляем А в нашей транскрипции. То есть это великое имя, ибо он говорит, ибо это великое имя, четырехбуквенное имя Гавайя. Следующая строка. Некрахен, так называется. Почему называется? Он говорит, так это называется имя Гавайя. Ки аль гора от Гавайото анецахит, чтобы нас учить, чтобы показать в этом имени, которое в этом Гавайе, чтобы показать, что оно вечное. Векиюмола ад, и его существование вечное. Поэтому это нельзя никак передать по-другому, чем видеть эти священные буквочки. Потому что если ты посмотришь на это слово, посмотри вот на это слово, 3, 6, 7 строчка, последнее слово. Они, конечно, это имя, 4 буквочки Гавайя, они стоят не в своем порядке, как это имя Творца есть в настоящем, на самом деле, они не в том порядке стоят, чтобы не, как сказать, на письме делает Тора так, чтобы не, как сказать, чтобы не произносить, чтобы не стараться произносить имя Творца впустую. Поэтому пишется так. В самой Торе он пишется, конечно, так, как полагается. То есть первая буква Юд, потом Гей, потом Вав, потом Гей. А здесь пишется в другом порядке. Поэтому мы говорим, Гавайя можно произнести, потому что это неправильно, это не в том порядке, в котором имя есть. Чтобы, потому что стоит, почему и так? Потому что в Торе дано такое тоже заповедь такая есть. Не произноси имя твоего Бога, твоего Творца, имеется в виду единую созидательную силу, место в тебе, в твоем сердце, которое у тебя есть, впустую. По таким образом ты обнажаешь сам себя, обнажаешь свое сердце и твое сокровенное место в то, где в тебе есть, где ты лелеешь, как бы сказать, это имя, где вечность в тебе пребывает, ты его просто выбрасываешь, его, как бы сказать, свиньям под хвост. И так это вот имя, четырехбуквенное имя, он говорит, почему оно названо так? Потому что оно передает вечность и его вечное существование. А ты посмотри, как оно состоит. Стоит «Гая, гове, вьихе». Оно означает «Гая» — это «он был», «Гове» — значит «он есть», «Вьихе» — это «он будет». Если ты посмотришь все эти три, кроме третьего слова, первая буквочка «Вав», она это союз просто, «И» называется. А так, если посмотришь все три, ты найдешь как бы слияние их всех в одном имени Гавайя, четырехбуквенном имени Творца. Терем Габрия, это имя еще было до творения. То есть само имя, оно нам указывает на три периода, вечного периода существования этого имени. Был, есть и будет. То есть еще до творения, еще одна строчка, у вас ман, киюм габрия, во время установления творения, «Веахарей гитхавхо альма шая». И после переворота того, что было, то, что было. И после того, когда все творение, будем говорить, то, что было, после того, как все, что было, оно, как сказать, перевернется. Так стоит, что написано. То есть, что может свернется? Не будет же, конечно, конца мира, как разные секты нас предвещают, или религии там что-то говорят. А переворот мира будет значит то, что после 6000 лет творения, лет исправления, как это было предопределено, что 6000 лет творения будет. Сейчас у нас 1500, да, 5700, сколько это лет там, а? Да, так что да, 5, 6, 7, 6, в общем, после 6000 лет творения, это не значит, что календарные обязательно так это будет, а календарные годы, что тогда придет, будет такое исправление и такое, такая сила придет сверху, что мы называем Машиах, свет освободителя, что постепенно уйдет, и смерть прекратит, как сказать, свое существование. И тогда, конечно, будет какой-то, очевидно, другой носитель, какой-то другой носитель энергии, другой носитель информации. Об этом никто не говорит и нигде ничего не написано. Мы учим только, что называется, Таамей Тора, вкусы Торы. А секреты Торы, когда уже то, что будет после 6000 лет, оно нигде не написано, ни в какой книге. Это передает только Творец сам, тет-а-тет, как мы говорим, с глазу на глаз тому, кто этого уже достоин, кто уже поднялся и выполнил свое исправление полностью. Мы остановимся здесь с Ари. И вот для первого урока это много, очень много, то, что мы сейчас учили. Старайся не пробовать понять своей головой внутри своего разума, своим разумом. Все искусство, вся духовное очень просто, просто. Все, что, если ты ощущаешь тяжесть при изучении, я имею в виду материала, то значит ты берешь, пробуешь брать это силой. Пробуешь брать это своим разумом. В то время, когда это не должно быть тяжело, это ты должен стать восприимчивым к этому, подложиться как бы под это, чтобы оно тебя исправило, а не стараться завладеть духовным своей головой. Это очень тонкое. Мы постоянно будем к этому возвращаться с различных аспектов, чтобы дать тебе направление, чтобы ты постепенно сам, потому что никто тебя сам, никто не научит, если ты сам на себя не будешь работать. Чтобы у тебя было именно в первой части урока Шлавей Сулам мы дадим, будем давать больше постоянно систему, тоже как тебе сделать настрой, какой, как тебе делать свой настрой, кавана называется, намерение при изучении. Это громадную роль представляет строительство тоже внутреннего намерения. Потому что намерение, оно и есть то движение и тот сосуд, куда приходит свет. Без намерения нет света. Поэтому очень важно держать намерение, учиться намерению, то есть прислушиваться к тому, что говорит нам великий каббалист, и стараться адекватно к этому относиться. Кроме этого, весьма важно, чтобы во всем, что ты делаешь, чтобы ты соответствовал, старался соответствовать духовному. То есть, чтобы твоя жизнь тоже приобретала тоже другую окраску, твой, можно сказать, режим дня, то, что ты делаешь. Чтобы ты не стал, конечно, аскетом, Этого не требуется, совершенно не требуется в наше время. Но чтобы ты все-таки делал выбор. Чтобы ты, особенно в свое свободное время, что чем ты занимаешься в свое свободное время, это и указывает на то, какое у тебя в действительности намерение такое. Это, старайся тоже. Очень, очень, конечно же, важно, потом мы объясним, почему, стараться хотя бы по возможности, хотя бы один раз в неделю заниматься ночью. Каббала очень важна, учить каббалу ночью. То есть с трех, например, до полшестого. Мы проводим каждый день урок, кроме с пятницы на субботу. Мы даем, я даю урок, ночной урок для двух стран, Голландии и Бельгии, на, сказать, ночной урок. То же самое, что вот сейчас мы прошли с тобой, то есть мы, что мы проходим сейчас, Шлавей Сулам и Эцхаим, но мы это проходим каждую ночь, дальше и дальше и дальше. То есть шесть раз в неделю. И люди учатся ночью. Какая-то из них, несколько из них приходит прямо к нам. И мы дома занимаемся в это время. То есть где-то в полтретьего, без 15:03 они уже все, уже до без 15:03 они уже здесь. А мы занимаемся ночью. Другие, которые другие занимаются у себя дома в 3 часа, тоже с 3 до полшестого. Стараются в это же время сидеть и учить. А у кого-то нет возможности такой, раз в неделю или больше, или же вообще днем занимаются. Не играет роли, но есть все-таки желательно, чтобы ты иногда ночью занимался. Почему? Сейчас не время рассказать, но очень, очень структурно важно. Тогда ты идешь гигантскими шагами вперед. Продвигаешься. Так мы тебе будем шаг за шагом различные аспекты твоей учебы, твоей жизненного отношения, у тебя это уже будет соответственно меняться. Нет никаких ритуалов в каббале, абсолютно нет. Ничего не надо, нет никаких предписаний. Все, что делается, делается внутренняя работа над собой. А никаких ритуалов, никаких внешних руками и ногами, правил, ограничений нет. Но смотри все равно, чтобы ты не тратил свое время попусту. Жизнь очень короткая. Если ты не будешь распыляться, то не пойдешь как быстрее к своей цели. А весь смысл в нашем учебе к тому, в том, чтобы как можно быстрее прийти к своей, к своему совершенству и завершенности. И в этом был тоже выбор всех наших трех величайших, самых великих работ по духовному, которые были, есть и будут в мире до прихода Машиаха, чтобы дать наибольшее, наискорейшее исправление, возможность исправления, метод исправления. Но все заложено, конечно, в тебе. Как ты будешь над собой работать, мы не видим. Я не могу видеть это на расстоянии. Не моя задача. Моя задача дать тебе метод, а ты должен сам над собой работать. Так вот, успехов тебе. И до следующей недели.